Глава 13. Дума говорящего кота Мяуна. Жевать воблу оказалось неожиданно приятно. Еще бы! Илья, призадумавшись, почистил и разобрал рыбок на очень даже приятно поедаемые части. По крайней мере, Мяуну было приятно. А самого Илью он и не спрашивал. «А если ее чем-то напугать, а ты спасешь?» Мяун благожелательно осмотрел Илью. «Ты чего? Зачем же Сашку пугать?» – возмутился Илья, застыв с рыбьим хвостом в руках. «Она же испугается!» «Какая глубокая мысль!» – похвалил Мяун. «Прямо растешь в моих глазах! Между нами для того и пугает, чтоб испугать! А что делает женщина, когда пугается в одиночестве?» «Ну, не знаю, визжит, ну или кричит, плачет». Илья категорически не хотел, чтобы Сашка кричала или плакала. «Чудак! Это смотря чем пугать, и еще какую женщину. Иная возьмет что-нибудь тяжелое и так отходит пугающего, что визжать, кричать и плакать будет он сам», — хмыкнул Мяун. «Видал я. Один такой одаренный в парке у тетки хотел кошелек отнять. Я, правда, маленький еще был, но помню, как же я тогда веселился. Знаешь, как говорят, что есть женщины в русских селениях? Вот такая-то дурная и попалась. Она не только коня на скаку могла бы остановить, но и слона завалить. Нет, не по объему, а по внутреннему порыву. Она как взвыла, как цапнула этого жулика за руку, да и приложила его к дереву с размаху, а потом еще сверху прошлась на шпильках несколько раз. Но, заметь, добивать не стала, хотя и могла бы. Женщины, они такие жалостливые. Не знаю я ничего про жуликов и других женщин, но Сашку точно пугать не хочу. Илья упрямо мотал головой. Илюшенька, ты не боись, мы же с тобой говорили о реакции на угрозу, когда женщина одна, а в присутствии нормального мужчины у женщин другое поведение действует. Это какое же? Илья с сомнением поднял брови. Как какое? Мяун подцепил коготком колечко кальмара и со вкусом его прожевал. Чисто ради разнообразия. «Спрятаться за его спину!» «Да ну, ты отстал от жизни!» — хмыкнул Илья. «Теперь такое не модно. Равноправие же! Некоторые даже оскорбляются, если им дверь придержать. Типа они не слабее сами, что хочешь придержат». «Илья, мы с тобой об обычных женщинах говорим, а не о героинях американского фольклора!» Строго заметил Мяун. «У нас женщины, что человеческие, что кошачьи, много чего могут и делают тоже много. Но когда можно надеяться на того, кто рядом, поверь моему немалому опыту, будут надеяться». «Кот, а можно как-нибудь без страха и ужасов? Ну не хочу я так, тем более если Сашка узнает, что мы это подстроили, никогда и ни за что не простит». «Ну, как скажешь. Пока на такой скудной подпитке мои мозги на большее не способны». Мяун уступил так покладисто, что если бы Илья немного больше с ним бы общался, непременно заподозрил бы подвох. Но усталый и замученный жарой Илья просто решил, что убедил Мяуна и с чистой совестью отправился спать. «Люблю наивных людей», — вздохнул Мяун, сидя на балконе и намывая мордочку от неожиданного угощения. «Аж приятно!» Сказал ему, а он вот так сразу и поверил. Чудак такой. Но в одном он прав. Он в заговоре участвовать не должен. Проговориться ведь, как пить дать. Простодушный, однако. И Сашка такое действительно не простит. Так, значит, пугаем тайно, но эффективно. А значит, вернемся к нашей девушке. Чем бы ее напугать? Сашка не могла себе даже представить, что Василина, охотно принявшая участие в задумке Мяуна, расспрашивает ее о том, что она боится, совсем не из желания поддержать разговор. «Пауков? Нет, не боюсь. И тараканов, и бабочек ночных. А чего их бояться?» «А змей?» Василина старательно вспоминала, о чем еще велел уточнить Мяун. «Нет, что ты! У меня у знакомой дома есть такой полос маисовый, красивый и приятный!» Мяун под диваном вздохнул. «Беда с этими парашютистками, ничего не боятся. А жаб? Да они такие славные, когда-нибудь заведу себе жабу». Мяун чуть вслух Илье не посочувствовал. «А мышей? Нет, не боюсь, совсем. А крыс? Крыс?» Первый раз у Сашки возникло некое сомнение. «Декоративных не боюсь, а вот таких... Да, знаешь, боюсь, наверное». Мяун облегченно выдохнул. Ну, хоть что-то. А то я уж думал, придется что-то мистическое изображать, а это трудно устроить. А крыс у нас целый коллектив. Надо только выбрать кого-нибудь покреативнее. Мион много умных слов знал. Аня только руками развела, когда довольная Сашка приволокла великолепные лежанки для животных. «Ты с ума сошла? Какие еще деньги ты мне платить будешь?» – возмутилась Сашка. «Даже не думай, а то обижусь». «О, привет, Илья! Я тебе даже спасибо не успела сказать. Ита гораздо лучше бегает». Мион только глаза закатил и сердито посмотрел на Илью. А когда они остались одни, фыркнул на него. «Что?» – нервно уточнил Илья. «Ты даже поговорить с девушкой не можешь. Схватил поводок и полосячил, примчался, отдал поводок и все». «Ну, как-то так», – повинился Илья. «Жуть какая-то», – вздохнул Мион и отправился давать последние инструкции к Рубке, сидящему в засаде под диваном. Он не обратил внимания на подозрительно принюхивающуюся плюшку. А зря. Плюшка любила все анализировать, а полученные в результате анализа знания систематизировать. В результате длительных размышлений она уяснила и теперь четко знала, что вот Аня и Олег – хозяева, священные люди. Мион, Василина и Дик – свои, стая. Ита – закадычная подружка, пристайная, значит. Есть еще люди ближнего округа – это родители священных людей, к ним же относится и Нина. Тут Булька с удовольствием облизала язычком пухлую мордашку. Нет, вкусненько и приятненько было много чего. Но вот в кровать с котлеткой ее больше никто не пускал. И с колбаской тоже. И с сырком. А все вышеперечисленные вкусности еще вкуснее именно в кровати. Странно, да? Да, кстати, есть еще и мелкие люди и людские щенки. Этих двое – Мишка и Гошка. Они тоже ничего. Тортиком угощали и мороженым. Они менее значимы, чем люди ближнего круга, но тоже свои, поиграть можно. Есть Илья и Саша, они пристайны для священных людей, то есть входят в их стаю, приятные. Бульке нравится, особенно Саша, которая принесла такую восхитительную лежанку, и особенно Илья, который любил Бульке что-нибудь втихаря скармливать. Секрет у них такой был. Большая ладонь как бы ненароком опускается под стол, раскрывается, а на ней что-то этакое. Ах, какое! Булька сразу ныряла своей мордашкой в ладонь и упоенно там похрюкивала. Но похрюкивала и чавкала тихо. Это же секрет. И вот плюшка, увлеченная наблюдением за хозяевами и их личной стаей людей, вдруг учуяла какой-то неправильный запах. «Чужой зверь!» – сразу поняла плюшка. Так иногда пахло из странных дырок в стене, а изредка и очень слабо от мяуна. Бульдоги только кажутся смешным, коротконогим недоразумением на толстых лапках. Ударная сила такой собаки неожиданно велика, а челюсти весьма сильные и отлично развиты. А что самое опасное, так это то, что когда речь идет об угрозе тем, кого бульдог считает своими, у любого приличного представителя породы напрочь выключается чувство самосохранения. Чужой зверь пошуршал под диваном, а туда как раз направлялась Аня. Это ей угрожает забравшийся тайно чужой зверь. Все. Предохранители полетели. В голове перемкнуло, и осталось одно – защитить любой ценой. Убить врага. Маленькая смешная бульдожка рванула, как брошенный из катапульты камень. Крупку спасло только наличие под диваном вентканала и предусмотрительно снятая мяуном вентиляционная решетка. Челюсти страшного белого чудовища щелкнули прямо в сантиметре у его хвоста, исчезающего в трубе. Аня не поняла ничего. Мимо просвистело что-то мелкое, истошно рычащее и с размаху исчезло под диваном. Было ощущение, что диван тоже как-то поддался вперед и что помчался бы он и дальше, но стена оказалась крепкой и устояла. Рев, доносящийся из-под несчастного предмета меблировки, никак не мог издавать ни одно живущее в доме существо. Никого такого у них просто не было. Тираннозавров они не заводили точно. После переполоха, который прекратил Илья и Олег, поднявшие диван, вытянувшие из-под него гудящую, немного охрипшую даже бульку и с недоумением осматривавшие открученную решетку от вентиляции, Аня, успокоившая щенка, обратила внимание на мяуна. Он тревожно прохаживался по шкафу в дальней комнате и странно поглядывал на вентиляцию, выходившую туда. «Мяуш!» «Что?» «Ты, кажется, немного больше знаешь о том, что у нас тут сейчас было». «Знаю. И вот что я тебе скажу. Никакие гениальные планы и сценарии не вынесут наличие в доме щенка-бульдога», — гневно фыркнул Мион. «И хорошо, если обошлось без сердечного приступа у союзников. А сколько я заплачу штрафного печенья по возмещению ущерба?» Мион свесился со шкафа и деловито спросил. «Купишь завтра печенье подешевле? Ладно?»